Глава 16. Магниты и обморок. Иль пробыл дома еще около получаса. Уверена, если бы его не ждали друзья, он бы с удовольствием провел этот вечер в нашей компании. Я не была против его общения с отцом. Даже наоборот, радовалась, видя, что им друг с другом интересно. Но сейчас едва могла дождаться его ухода, потому что мне хотелось поговорить с Эйтоном наедине. Просто поговорить и ничего больше. Но ладно, все-таки услышать рассказ о показаниях, которые дала Айла, и, может, получить еще пару-тройку поцелуев. Дева-заступница, да что со мной такое? Я ведь раньше никогда не любила целоваться. Верила, что это просто моя особенность, как и полное равнодушие к близости с мужчиной. Но, кажется, сильно ошибалась, потому что поцелуи Эйтона оказались настолько ошеломляюще приятными, что не наслаждаться ими было просто невозможно. Он поцеловал меня всего несколько раз, а я уже, кажется, начала впадать в настоящую зависимость. В момент, когда за Ильером закрылась дверь, а мы с Эйтоном остались на кухне вдвоем, меня снова накрыло предвкушением. Возникло ощущение, что даже воздух вокруг стал другим, тягучим, сладким, словно порочным. Мне нестерпимо захотелось подойти к Эйтону, коснуться его руки, снова ощутить его дыхание на своих губах. Пришлось призвать всю свою волю, чтобы суметь просто остаться на месте, но потом я вспомнила про рыбу, которую собиралась отправить в печь. Эта мысль помогла хоть немного отвлечься. «Ты обещал рассказать про допрос», — напомнила Эйту. «Мне отчаянно требовалось что-то, способное прогнать из головы мысли и желания, которых там быть не должно. Увы, сейчас я уже не могла с уверенностью сказать, что смогу устоять перед этим мужчиной. Нет, не смогу. А хуже всего... Боюсь, могу сама потянуть его в свою спальню. Уж если быть честной хотя бы с самой собой, я уже почти мечтала об этом. Эйт тоже был не в себе. Сидел на стуле, но неотрывно следил за каждым моим движением, ловил каждый жест, а в глазах горело желание. Дева-заступница, надеюсь, его выдержка окажется сильнее моей, иначе мы прямо сегодня переступим ту черту, за которой о дружбе не может быть и речи. Эйтон вцепился пальцами в край стола и на несколько мгновений зажмурился. Потом сглотнул, медленно выдохнул и только теперь заговорил. Кажется, говорил о том, как Айла давала показания. Я пыталась сосредоточиться на его рассказе, но, если честно, постоянно теряла нить повествования. Нет, все понимала, но стоило встретиться с горящими глазами Эйта, и по телу проносился жар, а мысли в голове начинали замедляться и плавиться. Если бы не мой иммунитет к ментальной магии, можно было заподозрить воздействие, ведь никогда раньше я не чувствовала ничего подобного. Более того, была уверена, что не способна испытывать возбуждение. Раньше даже сама перспектива близости с мужем вызывала у меня чувство глубочайшего отторжения. Его ласки казались мне неприятными, его поцелуи просто старалась перетерпеть, не говоря уже о большем. Потому сейчас моя реакция на Эйтона была особенно странной. «Белль, ты меня слушаешь?» Чуть хрипло спросил Эйт. «Конечно», — ответила ему. Наши взгляды снова встретились, и у меня просто не получилось отвернуться. В этот момент бушующее во мне желание усилилось в разы. Я уже просто не представляла, как еще с ним бороться. «Ты смотришь на меня так, что я едва удерживаю себя на месте», — почти болезненно признался Эйт. «Очень хочу тебя поцеловать, но сильно сомневаюсь, что смогу остановиться. Пожалуйста, скажи мне, что Иль вот-вот вернется». «Это не так», — ответила, покачав головой. Он останется на ночь в общежитии. «Лучше бы ты соврала», — едва не застонал Эйтон. Но вдруг поднялся с места и быстро пересек кухню. «Белль, признайся, что ты сейчас чувствуешь?» — спросил он, остановившись в шаге от меня. Я не удержалась. Сама коснулась его плеча и с досадой поняла, что меня раздражает преграда в виде пиджака и рубашки. Тогда переместила ладонь выше, на шею Эйтона, ощутив под пальцами тепло голой кожи, едва не закатила глаза от удовольствия. «Что со мной?» — спросила саму себя шепотом. «Почему я не могу этому сопротивляться?» «Можешь, если только захочешь», — так же тихо ответил Эйт. «Оттолкни меня, Белль. Скажи, чтобы я ушел. Скажи, что не хочешь моих поцелуев, ласк, что не хочешь меня». Последнюю фразу он сказал уже мне в губы, но коснулся их лишь на мгновение и сразу отстранился. «Я был уверен, что у меня железная воля», — проговорил, поглаживая пальцами мое запястье. «Но сейчас она почему-то не работает. Не тогда, когда ты так на меня смотришь». Я должна была его остановить, но кто бы остановил меня? И почему от одной мысли, что мы просто разойдемся в разные стороны, сердце протестующе сжималось? «Но ведь можно не заходить далеко». Мой голос звучал жалко. Эйтон улыбнулся, а его глаза стали завораживающе темными. «Можно попытаться», — согласился он. «Но я не обещаю, что получится. Больше всего мне сейчас хочется просто отпустить себя. Кажется, наши желания сегодня во многом совпадали, и я все-таки не сдержалась, потянулась к нему. Хотя это получилось удивительно взаимно. Едва наши губы встретились, и по телу пронеслась такая волна приятного жара, что стон вырвался сам собой. В этом поцелуе было столько страсти и нежности, что у меня подкашивались ноги, и все стены, так тщательно выстраиваемые между нами, окончательно пали. Я больше не видела смысла их выстраивать, не хотела ничего контролировать. Наоборот, очень боялась, что сам Эйт вдруг остановится. Мы целовались жадно. С каждым мгновением мыслей в голове становилось все меньше. Их все вытесняли чувства и жар желания. Очень скоро мне стало мало поцелуев, и так дико захотелось большего прямо сейчас, прямо здесь. Я все-таки стянула с Эйтона и пиджак, и рубашку. Он быстро расстегнул все пуговички на моей блузке, а длинную домашнюю юбку просто задрал повыше. Мы не могли оторваться друг от друга. Лишь стоило чуть отстраниться, чтобы избавиться от очередного предмета одежды, и нас снова притягивало обратно, как два магнита разной полярности. Но в тот долгожданный момент полного единения, когда я, наконец, почувствовала Эйта в себе, случилось то, чего как раз стоило ожидать и о чем явно следовало подумать заранее. У меня перед глазами вдруг резко потемнело, голова пошла кругом, а сознание будто бы рухнуло в темное озеро и застыло в нем, не в силах выбраться. Правда, отключилось оно как-то не полностью. Я словно застыла на тонкой грани сна и яви. Мне так отчаянно хотелось вернуться обратно в реальность, что даже обмороку пришлось отступить. «Белль!» — взволнованный окрик Эйтона доносился, словно через толщу воды. «Изабель!» Я зацепилась за этот голос, всей душой потянулась к нему, медленно, через силу задействовав всю имеющуюся у меня волю, открыла глаза и обнаружила себя лежащей на кухонном столе. Эйт держал меня за руку, ласково гладил по волосам и выглядел откровенно растерянным. Никогда не видела его таким. «Ты как? Что-то болит? Слабость?» В его аквамариновых глазах стояли испуг и сочувствие, а мне нравилось видеть в них совсем другие эмоции, потому я молча притянула его к себе и поцеловала сама. Эйд ответил, но был даже слишком осторожен и нежен, а вскоре и вовсе прервал поцелуй. «Давай не будем торопиться», — предложил он, хотя во взгляде снова появилось желание. «Белль, я боюсь, что ты снова сознание потеряешь». «Ну и пусть», — отмахнулась. «Эйд, я хочу почувствовать то, чего никогда не ощущала. Эти эмоции для меня словно незнакомый, но живительный водопад. Сомневаюсь, что решусь на подобное, если мы сейчас остановимся». Эйтон внимательно посмотрел мне в глаза, а на его губах появилась откровенно счастливая улыбка. И вдруг он поднял меня на руки и понес прочь с кухни. «Там рыба в печи», — вспомнила неожиданно. Бестерли кивнул, произнес незнакомое мне заклинание и продолжил путь. «Что ты сделал?» — спросила я. «Накрыл кухню барьером, глушащим любую магию. Твоя печь просто перестанет работать. Точнее, нагревательный артефакт». Мы поднялись наверх, вошли в мою спальню. Только там Эйд отпустил меня на кровать, а сам навис сверху. «Ты сказала, что хочешь почувствовать то, чего раньше не ощущала?» — прошептал он мне в губы. «Уверен, Белль, я уже ласкал каждый сантиметр твоего восхитительного тела. Но раз уж мы с тобой этого не помним, то с огромным удовольствием сделаю это снова». И только теперь поцеловал. Сначала в губы, потом спустился к шее, плечам, ключицам, груди. Я же могла только млеть и давить в себе рвущиеся на свободу стоны. Эйд не обманул, он в точности исполнил свое обещание. Никогда не думала, что такое возможно, что касания губ могут быть настолько будоражуще приятными, и уж точно представить не могла, что буду молить Эйда прекратить эти сладкие пытки. Мне безумно нравилось происходящее между нами, но нестерпимо хотелось большего. Хотелось его всего, без остатка. Хотелось полного единения. И когда оно все-таки произошло, я вдруг ощутила себя цельной. Будто только так, только в полном контакте с Эйтоном Бестерли становилась полноценной, настоящей, собой. Двигаясь во мне, он продолжал целовать меня в губы. Я отвечала на его поцелуи, ловила ритм и наслаждалась каждым мгновением. Мне от всего этого было слишком хорошо, по-настоящему восхитительно и как-то правильно. И это удовольствие с каждым мгновением становилось все сильнее, все ярче, все острее. Я уже просто задыхалась от наслаждения, но оно продолжало нарастать. И вдруг взорвалось, рассыпалось фейерверками, растеклось раскаленной магмой прямо по душе. Оно было таким сильным, что на несколько секунд оглушило и ослепило. Я будто унеслась к звездам и кружила там свободной и бестелесной. Но почувствовала на своих губах ласковый поцелуй и открыла глаза, возвращаясь в реальный мир. Эйтон нависал надо мной, смотрел нежно, а на его губах красовалась легкая, немного порочная улыбка. Он разглядывал меня с открытым интересом и восхищением. Я же все еще переживала отголоски оглушительного удовольствия, но чем оно становилось тише, тем отчетливей просыпался мой здравый смысл, а вместе с ним и другие эмоции — смятение, сожаление, стыд. «Бель», — позвал Эйтон и склонился ниже в явном намерении меня снова поцеловать. Но я отвернулась. «Отпусти меня, пожалуйста», — проговорила тихо, почти на грани шепота. Эйт хмыкнул. «Нет», — сказал уверенным тоном, — «и не подумаю». Стараясь успокоить разбушевавшиеся эмоции, я обвела взглядом комнату. Только теперь окончательно осознала, что мы находимся в моей спальне, то есть самой мне уходить попросту некуда. «Отпусти», — проговорила. «Там рыба в печи, нужно закончить ее приготовление, и мне нужно в душ». «Отлично», — ответил Эйт. Но вместо того, чтобы просто позволить мне встать, вдруг поднялся сам и подхватил меня на руки. «Что ты делаешь?» — спросила возмущенно. «Как же? Ты сама сказала, что нужно в душ. Вот туда мы и направляемся». Он старался говорить невозмутимо, но я видела в его аквамариновых глазах хитрый блеск. «Эйтон, немедленно поставь меня на ноги», — потребовала я. «Обязательно поставлю. В ванной». Нужную дверь он нашел со второй попытки. Все же планировки комнат в наших с ним домах хоть и были похожими, но немного отличались. Войдя внутрь, Эйт отпустил меня в центр овальной ванны и принялся крутить кран, настраивая температуру воды, а потом самым наглым образом влез ко мне и сел напротив. В этот момент мое возмущение даже пересилило смущение. Я насупленно скрестила руки на груди и одарила Бестерли полным раздражения взглядом. «Фурия моя прекрасная», — ответил он с мягкой улыбкой и нежно провел кончиками пальцев по моему плечу. «Такая грозная, красивая, обнаженная. Девушка-мечта». «Ты же прекрасно знаешь, как меня бесит твое самоуправство», — заявила, глядя ему в глаза. «А как с тобой иначе? Если бы не мое самоуправство, ты бы уже выпроваживала меня из дома. Хотя я и не сделал ничего плохого». «Соблазнил меня», — я ткнула ему в его плечо указательным пальцем. Изначально жест был грозным, но почему-то быстро превратился в нечто совсем иное. Я зачем-то прижала к обнаженной коже свою ладонь, а та странным образом сама собой сползла ниже, на красивую рельефную грудь без единого волоса. Эйтон внимательно следил за моими действиями и вдруг накрыл мою своевольную руку своей. «В таком случае у меня встречное обвинение», — сказал он, подцепив пальцем мой подбородок. «Это ты, Бель, меня соблазнила, заманила на ужин, сына нашего отправила в общагу. Коварная женщина!» «Что?» — выпалила, широко распахнув глаза. «Бестерли, какую чушь ты несешь?» Но в ответ он просто склонился к моим губам и поцеловал. А я вместо того, чтобы оттолкнуть, сама обняла его за шею, углубляя поцелуй. «Говорю же, коварная», — повторил Эйтон спустя несколько долгих и сладких минут. Он отстранился первым и поймал мой затуманенный желанием взгляд. «Бель, ну признай ты, что я тебе нравлюсь. Просто произнеси это вслух. Поверь, сразу станет легче. У тебя ведь нет объективных причин избегать отношений со мной. Ни одной». Его фраза мигом вернула меня с небес на землю. «Эйтон, я не хочу отношений», — проговорила совершенно искренне и решила пояснить. Первые 5 лет брака Серфим старательно контролировал каждый мой шаг, дико ревновал, хотя я ни разу не давала ему повода. Все решения принимал за меня. Когда я пошла учиться, ослабил контроль. Но через год все стало еще хуже. Тогда я заявила ему, что если он продолжит перекрывать мне кислород, то я буду настаивать на разводе. И, как ни странно, он услышал, Но с тех пор мы стали жить как соседи. Почти. После последнего уточнения в глазах Бестерли будто промелькнула тень. Он ведь прекрасно понял, что именно я имела в виду. И это уточнение явно ему не понравилось. Я только полгода официально свободна и полностью вольна делать то, что хочу, ни на кого не оглядываясь, добавила, не отводя взгляда. Эйд подался ближе, потерся носом о мой висок и принялся ласково поглаживать мою спину. «Тебе хорошо со мной?» — поинтересовался он шепотом у самого моего уха. «Прошу, скажи правду. Ты же знаешь, что я чувствую ложь. Даже с твоей защитой». Вздохнула, уложила голову на его плечо и прижалась теснее. «Очень хорошо», — ответила чистую правду. «И душой, и телом. И мне, Белль», — сказал в голос. «И душой, и телом. Я чувствую, что ты моя женщина». Об этом твердят и интуиция, и чутье, и мое сердце. Это ничего не меняет. Вздохнула я, но отстраниться от него не смогла. Или не захотела. А ты не думала, что из-за страхов и ошибок своего прошлого брака можешь лишить себя возможности быть счастливой в настоящем? Спросил серьезным тоном. Я не стала ничего отвечать, и тогда Эйд продолжил. «Понимаю, что тебе сложно довериться мне окончательно, и не стану тебя торопить. Но хочу попросить об одном. Верь себе и будь открыта и честна хотя бы с собой. Сейчас твои слова и действия идут вразрез друг с другом. Ты тянешься ко мне и сразу же пытаешься оттолкнуть». «Прости, но так часто ведут себя подростки. Так ведут себя те, кто не знает, как поступить правильно», — покачала головой. «Вот и я не знаю, Эйд. И тебя почти не знаю». «Тогда будем продолжать знакомиться ближе». На его лице расцвела шальная улыбка. «И начнем, пожалуй, с водных процедур». «Именно с них мы и начали». Точнее, попытались. Правда, на некоторое время мытье все-таки пришлось отложить, так как мы были заняты куда более приятными вещами, совершенно и абсолютно непристойными, но безумно приятными. Собирались продолжить эти увлекательные игры в кровати, но тут уже у меня просто закончились силы. Я собиралась всего на несколько мгновений прикрыть глаза, понежиться в объятиях Эйтона, но банально уснула. А уже на грани сна и яви вдруг поймала себя на мысли: не хочу, чтобы он куда-то от меня уходил. И искренне надеюсь, что Эйт останется у меня на всю ночь. Утром я проснулась одна. И, если честно, в первые мгновения пребывала в твердой уверенности, что мне просто приснился удивительно яркий, реалистичный сон. Правда, длилось мое заблуждение ровно до момента, пока не обнаружила, что спала обнаженной. Это было совершенно на меня не похоже. Обычно я надевала на ночь не только белье и сорочку, но и теплые носки. А тут голая. Тогда-то и стало ясно, что сон не был сном. И словно в подтверждение этому выводу, на тумбочке обнаружился свернутый пополам лист бумаги. А развернув его, я увидела послание, написанное ровным, четким почерком. «Доброго утра, моя Белль. Я ушел пораньше, чтобы тебе не пришлось в очередной раз меня выгонять». Это, конечно же, традиция, но, поверь, совсем неприятная. Надеюсь, тебе хорошо спалось в моей компании. Мне вот отлично. Я был бы рад проводить с тобой каждую ночь. Увы, вчера мы не смогли нормально поговорить, о чем изначально собирались. Предлагаю обсудить это за завтраком. Буду ждать тебя в 8 в преподавательской столовой, за дальним столиком у окна. и подпись. «Твой Эйт». Наверное, он как-то умудрился вложить в эти строки магическую силу, потому что я просто не могла выпустить из рук заветный листок. Перечитала послание несколько раз. Даже потащила с собой в ванную, чтобы не расставаться с ним ни на мгновение. В моей душе все пело и сияло. Казалось, меня просто разорвет от такого буйства чувств. А особенно грели слова «Моя Бель» и «Твой Эйт». Они звучали как признание и даже больше. Как обещание или даже клятва. Тогда-то я и задумалась, а хочу ли иметь полное право считать Эйтана Бестерли своим? И с одной стороны, от мысли об этом мне становилось радостно и тепло, но была и другая сторона, прямо противоположная. Ведь я понимала, что Эйт обязательно будет стараться контролировать меня и самостоятельно принимать решения, но больше всего я боялась даже не этого, а того, что он загонит меня в рамки и лишит того, что я только недавно начала ощущать. Чувство свободы.